Надо влюбить ее в себя безоглядно. Моему отцу это удалось, а вам нет. И потому отступите немного в сторону. Дайте мне увидеть мир, который вы вечно застите своей грузной фигурой. Мне надоело мелодичное позванивание семейных цепей. С жиру бесишься. Во время войны так бы не рассуждала, — услышала она густой голос старшины Сергунова, оставленного наблюдать их дом и сад и скот. То же самое сказал бы и Никита, вспоминающий о войне как о лучшей поре своей жизни. Да чего дезертиры смерти, а все уцелевшие дезертиры смерти? Иначе надо признать, что они лучше тех, кого не стало. Любят чуть что хвататься за войну, как за высший критерий, вернейшее мерило всех жизненных ценностей. В войну они с бабушкой голодали в эвакуации. Что же, она должна до конца дней довольствоваться голодным пайком и в прямом, и в переносном смысле слова? Войной удобно затыкать людям рот. Есть такие, что с великой охотой навязали бы мирной жизни военную скупость, железную дисциплину и слепое подчинение. Но война для того и была, чтобы ничего этого не было. С жиру бесишься? Да, бешусь. С лишнего жира на моих мышцах. С жира не от обжорства, а от возраста. С жира, нарастающего и на душу, когда ее искусственно усыпляют. В жирную гаремную жену превратил меня самый близкий, единственно близкий на свете человек. Но теперь довольна. Павел Алексеевич не сразу угадал опасность, но сразу почувствовал перемену. Вернулось то, что он с недоумением и беспокойством уловил по пути на Валдай — отчужденность, глубоко запрятанная неприязнь к нему. Тогда он приписал это дорожной лихорадке, вполне естественной, ведь Нина так давно не покидала дом. Сейчас все стало куда резче, злее, откровенней, хотя она боролась с собой, изо всех сил подавляя раздражение. Размышляя, он пришел к выводу, что это началось не сегодня и даже не в дороге, а куда раньше, и лишь ждало своего часа, чтобы выйти наружу. Может быть, что-то возрастное? Наступает такая пора в жизни женщины, когда она собой не управляет. Вроде бы еще рано, хотя возраст нельзя сбрасывать со счетов. Так или не так, он отвечает за все, что с ней происходит, и не смеет уходить от ответственности. Не нужно самооправданий. Считай, что причина ее перемены в тебе. Не в тебе, каким ты себя видишь, а в тебе, каким ты отражаешься в ней. Возможно, он и разобрался бы в душевных крутениях жены, но тут его резко повело в сторону. Он вдруг обнаружил, что Нина не на шутку увлечена физиком Борисом Петровичем. Удивительно было, как бессознательно и бескорыстно из глубины вечного женского заговора Варя принялась помогать нарождающемуся Роману. Она варила украинский борщ, с которым, разумеется, не мог соперничать жидкий супчик столовки, и приглашала на обед физиков. Для каждого застолья она придумывала какой-нибудь повод, престольный праздник, чей-нибудь день ангела, годовщина первого поцелуя или последнего дня врозь с Никитой. Устраивала поздние ужины с вином и водкой подкопченого леща, которым Никита разжился в пустынном сельпо. Затеяла поездку на остров для осмотра разрушенного монастыря. Эта поездка помогла Павлу Алексеевичу ловить момент, когда рассеянный, незаинтересованный, озабоченный затянувшимся оформлением поездки во Францию Борис Петрович взял, наконец, приманку. Он решительно не хотел ехать, как не уговаривали его Варя и Нина. Первая напористо, вторая робко обижена. «Я все знаю заранее», — говорил он тягуче присыщенным голосом. «Полуразрушенные стены, битый кирпич, мусор и нечистоты. Люди почему-то любят пачкать на развалинах. Это не входит в вашу компетенцию, Нина Ивановна?» «Да будет пустяки говорить», — наседала Варя. «Там большущая живая деревня под самым монастырем». «Большущих живых деревень не осталось и на материке», — устало опускал на глаза длинные ресницы,